Он потер пальцем усы. Я замолчал, удивленно приподнял брови, произнес: «Серьезно?» Вновь собрал на себе взгляды всех, кто сидел рядом со мной за столом. «Илья Владимирович, ведь вы же умный взрослый человек», — сказал я. «Неужели вы забыли, что такое студенческое общежитие?» Развел руками, заявил: «Не может быть, не верю. Общага, ведь именно там и проходит настоящая студенческая жизнь». Директор фабрики мне не ответил, не успел, потому что вернулась Светочка с салатами. Я заметил, как радостно встрепенулся при виде украшенных листиками петрушки салатов Кириллу. Мой брат разглядывал поданное ему блюдо, будто некую диковинку. Артур вяло отреагировал на появление перед ним столичного. Он лишь мазнул по нему мимолетным взглядом и снова поднял глаза на отца. Не впечатлил ресторанный салат и меня, хотя мой живот со мной не согласился. Он томным урчанием заявил, чтобы я не выделывался, чтобы я ел, что дают и чтобы не строил из себя гурмана. «Спасибо, Светочка», — поблагодарил официантку Прохоров. Света вновь повернулась спиной к нашему столу и привлекла к себе взгляды комсомольцев. «Я тоже учился в институте, Сергей», — заявил Илья Владимирович. «Я помню, что такое, как ты выразился, настоящая студенческая жизнь. Это, прежде всего, теснота и шум, который мешает учебе. А еще это лишние соблазны. Те соблазны, которые никуда из жизни вашего сына не исчезнут», — сказал я, — «пока он их сам не победит. И лучше уж он с ними справится в студенческие годы, чем пустится во все тяжкие, будучи молодым специалистом и загубит свою карьеру». Я улыбнулся и добавил: «А шум и теснота, дядя Илья, это лишь очередные трудности, которые укрепят характер мужчины. Стране и всем остальным нужны серьезные и ответственные специалисты, которые за 5 лет учебы уже подустали от глупости и остепенились». Я плеснул в свой стакан воду, взял в руки вилку. «Дядя Илья, но я вам гарантирую, что трудностей в студенческих буднях вашего сына станет меньше, если у него в комнате появится холодильник. Точно вам говорю, не помешает холодильник и его верным, преданным друзьям». Я затолкал в рот лист петрушки, продолжил: «Которые проконтролируют, чтобы Артур не переусердствовал с развлечениями и не забросил учебу. И кстати, дядя Илья, вы не посоветуете мне хорошего портного? Хочу справить себе нормальный костюм до начала учебы». Прохоров дотянулся до кувшина, налил морс в бокал, будто вино. Он сделал большой глоток. Несколько секунд они с Артуром смотрели друг другу в глаза. «Я подумаю насчет холодильника», — ответил Илья Владимирович. Говорил он будто бы мне, но смотрел при этом на своего сына. Артур не опустил глаза, первым отвел взгляд его отец. Он повернулся ко мне. «Конечно, Сергей, я подскажу тебе адрес портного», — сказал директор фабрики. «Пошив костюма из импортной ткани у хорошего специалиста обойдется тебе в серьезные деньги. Но я верю, ты найдешь нужную сумму. Не сомневаюсь в этом». Илья Владимирович взглянул поверх моего плеча. «И кстати, где там наш шашлык?» — спросил он. «Пора бы уже его принести. Бараний шашлык в московском мне понравился. Хотя моя порция весила бы далеко не 400 грамм, если бы из мяса вычистили горсти маринованного лука». Но Илья Владимирович еще дважды дозаказывал шашлык, я признал, что Прохоров не зря его нахваливал. Красное вино под ароматную баранину действительно сгодилось, хотя и оказалось весьма посредственным. Илья Владимирович от вина отказался, заявил, что спиртное ему запретили врачи, а врачей он привык слушаться. А вот комсомольцы вино нахваливали. Мой брат восторгался в ресторане всем: и пищей, и напитками, и обстановкой, и персоналом, и даже музыкой. Музыка понравилась и Артуру Прохорову, хотя мастерством и харизмой появившиеся на сцене московского немолодые музыканты до ливерпульской четверки явно не дотягивали. Кирилл и Артур отвлеклись на музыкантов, мы с Ильей Владимировичем обсудили мой, будущий, новый костюм, поболтали о тенденциях развития предприятий легкой промышленности в СССР, деловито поговорили об оптимальной длине женских юбок. Я предсказал, что скоро в моду войдет стиль унисекс. Директор швейной фабрики пообещал, что замолвит за меня словечко в универмаге на Советской. Меня интересовали импортные туфли и рубашки. Затронули мы с Ильей Владимировичем вновь и вопрос обучения в институте. Я на пальцах объяснил Прохорову, что полуторачасовые поездки, рано утром, 6 дней в неделю, на учебу, не самый лучший вариант для молодого растущего организма. Сказал, что даже наличие у Артура собственного автомобиля не сделает эту утреннюю езду терпимой. В прошлой жизни мы в квартире Прохорова встречали праздники, но жил отрочек в общежитии. Директор фабрики посчитал мои слова о личном автомобиле шуткой, я не рассказал ему, что в иной реальности его сын уже к первому курсу обзавелся персональной «Волгой». Проблему отцов и детей мы с Ильей Владимировичем полноценно не обсудили. Как мне показалось, для подобного разговора нам не хватило наличия на столе коньяку, но Прохоров сегодня изображал трезвенника, а я решил, что мне после двух соточек коньяка не понравится диалог с кристально трезвым собеседником, поэтому я не налегал даже на красное вино и отказался от коктейля, на который директора фабрики раскрутила официантка Светочка. Прохоров заказал для Кирилла и Артура по бокалу шампань-каблер, чуть лиловый напиток, со льдом и шампанскими пузырьками, с соломинкой и с настоящей вишней на дне. Несколько раз за вечер к нашему столу подходили незнакомые мне мужчины. Илья Владимирович тут же вскакивал, обменивался с ними ничего не значившими любезностями, прогуливался в их компании к бару, который отделяла от зала ресторана небольшая танцплощадка. За нашим столиком тут же оживало веселье, пока директор швейной фабрики вел беседы около барной стойки. Парни в эти минуты не сдерживали эмоций. Они в голос смеялись, как и прочие гости ресторана, обменивались впечатлениями, обсуждали музыкальный репертуар, украдкой рассматривали танцоров, особенно девиц, и нахваливали коктейли. Танцплощадка с появлением музыкантов не пустовала. На нее то и дело выходили компании уже немолодых, и относительно молодых, женщин. Они выплясывали популярные сейчас быстрые танцы, демонстрировали окружающим свои прически, украшения и наряды. Чуть позже к дамам на танцполе присоединились солидно одетые и солидно подвыпившие мужчины. По их сигналу музыка для медленных танцев зазвучала чаще. Посматривали на танцующие пары и Артур с Кириллом. Во время быстрых танцев парни энергично постукивали под столом ногами, но с места они так и не сдвинулись. Коктейли им для смелости не хватило. Официантка рядом с нашим столом появлялась нечасто. На мой избалованный взгляд, она явно пренебрегала исполнением своих служебных обязанностей. Пустая посуда успевала соскучиться у нас на столах. Пепельница, в которую курил Артур, за вечер не сменилась ни разу. Но однажды Светочка нарисовалась около нас, когда Илья Владимирович развлекал очередного знакомца. Она буквально обожгла мое лицо взглядом, не глядя, сгрузила на поднос отставленную мной в сторону посуду, и будто бы случайно толкнула меня бедром. Я улыбнулся ей, заслужил ответную улыбку. Обручальное кольцо на руке у Светочки я не увидел. Ровно за час до полуночи официантка принесла счет. Светочка напомнила Прохорову, что ресторан закрывается. Со сцены к тому времени уже исчезли музыканты, музыка стихла, голоса посетителей ресторана все еще перекрикивали друг друга. Веселье за столами пока продолжалось, но будто уже в прощальном порыве. У нас на столе оставались лишь стаканы с минеральной водой и с морсом, почти пустой кувшин и тарелка с маринованным луком. Комсомольцы подчистили блюдо с нарезками, доели мясо, на поедание лука их запала жадности не хватило. Илья Владимирович бросил на ресторанный счет лишь мимолетный взгляд, и тут же сунул в папку со счетом 100-рублевую купюру. Поправил левую руку, чуть подумал, будто провел в уме подсчеты, и бросил поверх сотенной еще червонец. Илья Владимирович кивнул, будто сам себя похвалил за щедрость, подмигнул своему сыну, который, как и мой младший брат, явно изумился размером той суммы, на которую мы сегодня посидели в московском. «Ну, вот и все, юноши», — сказал Прохоров, — «пора по домам». Он подозвал раскрасневшуюся официантку, вручил женщине папку с деньгами. Светочка не заглянула в нее, но поблагодарила Прохорова, заявила, что в московском его всегда ждут. «Заходите к нам чаще, Илья Владимирович», — сказала официантка. Она замерла около нашего стола, вытянувшись по струнке. «Постараюсь, Светочка», — ответил Прохоров. «Вот только разберусь с делами, и тут же снова приду в ваш ресторан, чтобы есть шашлык и любоваться вашей, Светочка, чудной улыбкой». По дороге домой мы почти не разговаривали, слушали радиоприемник. Парни смотрели в окна автомобиля на плохо освещенные улицы Новосоветска. Я посматривал на своего брата, заметил, что Кирилл ни на чем не фокусировал взгляд, словно мысленно он все еще был в пропахшем дорогими духами и табачным дымом зале ресторана «Московский». Мы вернулись домой, родители еще не спали. На мамин вопрос, как провели вечер, ответил Кир. Не меньше четверти часа он описывал все прелести ресторана, перечислял блюда, которые попробовал, рассказывал, какую музыку слушал. Глаза его при этом восторженно блестели, как у малыша при виде наряженной новогодней елки. Он еще совсем ребенок, подумал я, покачал головой, вспомнил взгляд официантки Светочки, вздохнул, пожалел о том, что заночую сегодня дома, а не у Варвары Сергеевны. В воскресенье после завтрака я снова погрузился в мир математических символов и логических размышлений. После утреннего холодного душа у меня вновь усилилось желание постигать премудрости наук, чтобы жить в общежитии мехмашина, где с осени появится горячее водоснабжение. Поэтому я засел в гостиной, обложился тетрадями и учебниками. Родители при виде моего занятия сбежали из дома, мама удалилась в летнюю кухню, а папе она нашла дела в огороде. Кир появился из спальни ближе к полудню, задумчивый и будто бы не выспавшийся. Он потоптался у зеркала, привел в порядок свою прическу, прошел мимо моего стола с полотенцем на плече. Я махнул ему рукой, бросил ему вдогонку дежурную шутку. Кирилл на нее никак не отреагировал, словно не услышал, и вернулся к дифференциальным уравнениям. Но очень удивился, когда днем увидел младшего брата за обедненным столом. «Малый, а ты почему дома?» – спросил я, когда мы с братом отобедали и выбрались из-за стола. «А где мне быть?» – огрызнулся Кир. «Где и обычно?» – ответил я. «С Артурчиком». Посмотрел на небо, не увидел там ни одного облака. «Погода хорошая», – сказал я. «Вода на речке теплая». Взглянул на лицо брата. «А вот настроение у тебя, малый, хреновое», – спросил. «Не с той ноги встал, или уже поругался сегодня с Прохоровым?» Кирилл нервно дернул головой. «Не ругался я с ним», — сказал он. «Артурчик гулять пошел, в парк, с Наташей Тороповой, а тебя они с собой не взяли». Кир махнул рукой. «Я сам не пошел, зачем я им там нужен, только мешать буду. А это твоя, Котова, ее ты в парк приглашал?» Кирилл дернул плечом. «Так она же еще тогда сказала, что до вступительных экзаменов никуда со мной не пойдет. Мало ли что она сказала», — произнес я. «Ты ее приглашал?» Мой младший брат покачал головой. «Ну, тогда сиди дома, малый, смотри папин телевизор». Кирилл тоскливо вздохнул. «Серый», — сказал он, — «а как ты думаешь, Ленка могла бы в меня влюбиться?» Я усмехнулся. «Ты задал неправильный вопрос, малый. Почему это? Могла или не могла? Это гадание на кофейной гуще. И тот, и другой ответ будет верным. При определенных условиях. При каких еще условиях? А вот теперь ты мыслишь в правильном направлении, малый», — сказал я. «Подумай еще, и задай мне верный вопрос». Кирилл посмотрел в направлении сада, где едва заметно покачивали ветвями деревья. Я видел, как он покусывал губы. «Серега, что мне сделать, чтобы Лена в меня влюбилась?» — сказал Кир. «Вот это правильный вопрос. Молодец». Я похлопал в ладоши. Кирилл вздохнул. «Как будто ты знаешь на него ответ», — тихо произнес он. «Конечно знаю, малый», — сказал я. «Фигня вопрос. Ну, или почти фигня». Потер друг от друга ладони и сказал. «Я на тему взаимоотношения мужчин и женщин сотни статей прочел в армии. У нас там большая библиотека была, и симпатичная библиотекарша. Так что я и на собственном опыте кое-что понял. Уж можешь мне поверить, малый». Я улыбнулся. «И что ты понял?» — спросил Кир. Он нервно закусил губу. Я засучил на тельняшке рукава и сказал. «Это долгий разговор, малый». Похлопал Кира по плечу. «Но мы ведь с тобой сегодня никуда и не спешим», — сказал я. «Поэтому присаживайся поудобнее, братишка, и слушай меня внимательно». Глава 15. В ветвях деревьев чирикали и посвистывали птицы. Из приоткрытого окна доносились звуки работавшего телевизора. Папа все же пробрался в дом и уселся около экрана. В летней кухне, где мама ликвидировала последствия семейного обеда, бубнил радиоприемник. Мы с Кириллом расположились в саду, в тени от густой кроны яблони, той самой, что по утрам бывало боксерской грушей. Я принес туда табурет, на котором раньше дежурил около шелковицы. Уселся на него, вытянул обутые в старые сандалии ноги и веткой отгонял от них надоедливых мух и ос. Вдыхал сладковатый аромат цветов, который ветерок приносил с маминой клумбы. Рассматривал своего младшего брата, которому явно переполняла энергия. Кир переминался с ноги на ногу, покусывал губы. «Уясни, малый, что Лена Котова не сказочная принцесса, не фея и не ангел», — говорил я. «Она обычный человек с самыми обычными, вполне приземленными желаниями. Она женщина и хочет того же, чего хотят почти все женщины. Я говорю «почти», потому что бывают и исключения, как в любых правилах. Но твоя Котова к таким исключениям не относится. С психикой у нее все относительно нормально, как я понял. так что ее желания простые и понятны. И какие у нее желания? Спросил Кирилл. Он скрестил на груди руки, пошатывался, переносил центр тяжести то на правую, то на левую ногу. Я развел руками и ответил: да, как у всех, мы ведь животные, малы. Нами движут два основных инстинкта: инстинкт самосохранения и инстинкт размножения. Вот этим инстинктам и подчинены наши желания, и твои, и мои, и желания котовой в том числе. Твоя Лена, как бы это ни звучало, всего лишь самка человека. Инстинкты управляют ее поступками, нравится тебе такое или нет. Уясни это, и тогда поймешь женскую логику. Поймешь, чего хочет Котова и прочие женщины. Я улыбнулся, отогнал зеленой веткой от своего колена осу. Кирилл дернул плечом, хмыкнул. «Пока я ничего не понял», — сказал он. «Чем мне твои эти инстинкты помогут?» «Все очень просто, малый», — ответил я. «Учитывая наличие у людей этих инстинктов, жить станет проще и интереснее. Например», — я махнул веткой. Кир чуть склонил на бок голову и прищурился, хотя солнце ему в глаза не светило. «Учитывая инстинкты самосохранения и размножения, малый», — сказал я, — «и подумай, как самки выбирают самцов, в том числе и человеческие, на какие критерии они обращают внимание в первую очередь, пусть и подсознательно, чего они хотят от мужчины. Подумай, Кир, не забывай об инстинктах, отбрось всю прочую ерунду и оставь только их. Что женщинам от нас нужно? Чтобы мы дали им защиту и защитили наше с ними общее потомство. Все просто. Понимаешь?» Кирилл пожал плечами. «Как-то это пошло», — сказал я, — «не вяжется с твоими романтическими представлениями о жизни и о женщинах». «Наверное», — согласился Кир. Он вздохнул. «А разве они выбирают не самого красивого?» — спросил Кирилл. Я усмехнулся. «Разумеется, малый, внешняя привлекательность мужчины имеет значение, но ведь этот фактор тоже укладывается в рамки инстинкта размножения, потому что свои внешние данные мужчина передаст потомству, и тому в свою очередь будет проще продолжить род. Эта красота служит лишь одним из факторов, что влияют на выбор партнера, а таких факторов женщина всегда учитывает множество. Она выбирает лучшего, а не того, у кого самые длинные ресницы. Понимаешь?» Кирилл сорвал с ветки зеленый лист, разорвал его на клочки, бросил на землю. «Мне всю жизнь доказывали, что лучший – это ты», – сказал Кир. Он взглянул мне в глаза и тут же опустил взгляд на мои сандалии. «Лучший», – сказал я, – «это понятие относительное. Один и тот же самец для разных самок выглядит по-разному». Я на секунду задумался и предложил: «Представь, к примеру, что наш Артурчик – это женщина, которая ищет себе подходящего мужа». Кирилл усмехнулся, снова посмотрел мне в лицо. «Представил», — сказал он, — «с трудом. Представь теперь, его накормит мороженым в кафе. Произведет ли этот поступок на Артура сильное впечатление?» Кир хмыкнул, покачал головой. «Сомневаюсь, он в этих кафе бывает чаще, чем дома». «Вот», — сказал я, — «а вспомни, на Наташу Торопову Артурчик таким образом впечатление произвел?» «Ну, наверное, да», — сказал Кир. Он тряхнул головой. Я помахал веткой. «Вот видишь, малый, многое зависит и от восприятия конкретного человека, что именно его инстинкты посчитают важным, а что проигнорируют. Но поверь, даже Артурчик при прочих равных условиях предпочел бы того, кто все же наскреб денег на мороженое, а не того, у кого в карманах лишь дыры. Вот только поход в кафе в его системе координат вряд ли перевесил бы наличие красивых ресниц. Конкретно для него ресницы стали бы более важным фактором в процессе выбора, чем кафе и халявное мороженое». Кир наблюдал за тем, как я гонял веткой толстого шмеля. «И что все это значит?» — спросил он. «Что мне делать?» Шмель все же перестал обнюхивать мои ноги, улетел к клумбе с цветами. «Ты должен учесть сразу несколько фактов, малый», — сказал я. «Во-первых, Котова рассматривает тебя через призму инстинктов, тех самых, о которых я тебе говорил. Но так она смотрит не только на тебя, а на всех мужчин. И на всех она посматривает под своим собственным углом, под которым некоторые достоинства мужчин выглядят предпочтительнее других. Она, как и все женщины, выбирает для себя самого лучшего самца». «Но», — я выдержал двухсекундную паузу и продолжил, — «лучшего из доступных для нее. Понимаешь? Потому что не каждый человек способен покорить ту или иную гору, и не каждое женское хочу исполнится. Улавливаешь, о чем я говорю, малый?» «О себе», — сказал Кир. Он снова скрестил руки. «Да при чем здесь я, малый? Ты наверняка видел, как девчонки влюбляются в певцов, спортсменов и прочих знаменитостей. Все эти фотографии и плакаты на стенах, и эта влюбчивость, кстати, тоже продиктована инстинктами, направлена на лучшего с точки зрения женщины-самца. Вот только фанатки не часто выходят замуж за объекты своих мечтаний. Чаще всего они опускаются в итоге с небес на землю и осматриваются по сторонам в поисках реальных кандидатур в женихи. С ветки над моей головой вспорхнула птица и, хлопая крыльями, умчалась из сада. Но и здесь, на земле, малый, девчонок тоже поджидает сюрприз, сказал я, потому что за обладание лучшими самцами соревнуются многие самки. И чем больше самец соответствует требованиям самок, тем больше внимания те ему оказывают. Не думай, Кир, что только мужчины добиваются внимания женщин. Зачастую женщины сами атакуют понравившихся им мужчин, чтобы опередить конкуренток, потому что так им велят те самые основные инстинкты. Кирилл ухмыльнулся. «Наверное, я совсем плохой самец», — сказал он, «потому что меня девчонки пока никогда не атаковали». Я заметил, что Кир снова закусил губу. «Какие твои годы, малый?» — сказал я. «Для тебя вся эта жизненная карусель только началась. Тебе не были интересны девчонки из 9 и 8 классов, которые наверняка кокетничали с тобой, а многие твои сверстницы считали тебя ребенком и посматривали на парней постарше, которые больше в их глазах соответствовали понятиям защитник и завидная пара. Женщины постарше тоже видели в тебе неоперившегося юнца, да и тебе они казались старыми». Ветка в моей руке хрустнула. «Но очень скоро все изменится, Кир, уже на первых курсах института. Там ты окажешься в окружении подобных тебе молодых мужчин и рядом с уже созревшими для взрослой жизни девицами. Таких красавиц, как Котова, в мехмашин поступит если и не множество, то вполне достаточное количество, чтобы у лучших самцов появился достойный выбор. Точно тебе говорю, не сомневайся. Но хороший выбор будет не у всех, только у лучших, как ты сам понимаешь». Я развел руками. «Хочешь сказать, хороший выбор будет у тебя?» — спросил Кир. «У меня будет отличный выбор, малый», — ответил я. «Даже не сомневайся. Мы с тобой от природы получили преимущество над многими соперниками. Мы высокие, сильные и не уроды. Мы одним только своим внешним видом говорим женщинам о том, что мы хорошие защитники, и что наши дети получат хорошую наследственность. Прибавь сюда наши занятия спортом. Какой у тебя разряд по боксу? Второй, это тоже одно из твоих преимуществ, Кир. У тебя первый», — сказал Кириллу. Я пожал плечами. «Малый, ты бы тоже его получил, если бы не бросил занятия боксом из-за слов дураков и завистников. За очень редким исключением, женщины не любят слабаков, Кир, из-за тех самых инстинктов. Ты взрослый человек, осознай это, и ты не нуждаешься в одобрении посторонних. Думай своей головой, сам оценивай свои силы и поступки. Такое умение, кстати, женщины ценят, как и умение мужчины быстро и уверенно принимать решения. Будь мужчиной, таким, как ты», — спросил Кирилл. Он ухмыльнулся, посмотрел мне в глаза. «Малый, я не самый плохой ориентир», — сказал я. «Бери пример с меня, если у тебя нет других вариантов. Ложной скромностью я не страдаю, оцениваю свои силы и возможности трезво, работаю над их улучшением, не довольствуюсь чужими объедками, выбираю сам, и женщины это чувствуют, им это нравится, малый, а мне нравится их внимание. Быть лучшим самцом – это хорошо, попробуй, стань одним из лучших, и тебе такое положение вещей непременно понравится. И что мне для этого нужно сделать? Работай над собой, малый», — сказал я. «Не расслабляйся». Я принялся загибать на руке пальцы. Физическая сила и здоровье, внешний вид, ум, эрудиция и образование, правильные связи и хорошее финансовое положение, здоровая наглость, наконец. Я помахал кулаком. «Полезно все, что добавляет тебе конкурентные преимущества перед другими самцами», — сказал я. «Верь в себя и в свои силы, малый. Никогда не опускай руки. Самосовершенствуйся. Ну, и тренируйся в соблазнении женщин. Конечно, в этом деле, как и в боксе, важны не только физические данные, но еще тактика, стратегия и постоянные тренировки. Не слушай глупых советов, слушай только меня. Брат тебе плохого не посоветует, это я точно тебе говорю». Кир усмехнулся. «Пока я от тебя конкретных толковых советов не услышал», — сказал он, — «пока ты только философствовал, я уронил на землю сломанную ветку. На колено мне тут же приземлилась оса. Щелчком пальца отправил ее в стремительное путешествие по саду. «Хочешь конкретики?» — сказал я. «Пожалуйста, она у меня есть», — взмахнул руками. Посмотрел на своего брата, отметил, что Кир сегодня не брился. Убери щетину с лица, потребовал я, и прогуляйся в парикмахерскую. Неухоженные мужики вызывают презрение у женщин, и котовой в том числе. Я в этом не сомневаюсь. Кирилл провел ладонью по своей щеке. Проведи ревизию своей одежды, сказал я. Убери старый хлам, то, что вышло из моды, и то, из чего вырос. В понедельник прогуляемся в универмаг, прикупим тебе шматья. Зачем? Встречают по одежке. Кир, первое впечатление о человеке очень важно. Почти всегда. А 2 августа на экзамене мы встретимся с нашими будущими сокурсниками. Из котовой. Кирилл закрыл рот, проглотил возражение. Что у тебя с игрой на гитаре? Спросил я. В каком смысле? Играть научился, или только смотрел, как пел Артурчик? Ну немного умею, сказал Кириллу. Знаю 3 песни, но у Артура лучше получается. 3 песни – это немного, сказал я, но и это уже хорошо. В сентябре мы поедем в колхоз на уборку арбузов. На арбузы? Откуда ты знаешь? Я махнул рукой. Инсайдерская информация, но точная. Да и не в арбузах дело. Посмотрел Киру в глаза. Мы целый месяц с утра и до вечера будем на глазах у девчонок, сказал я. Самое время пустить им пыль в глаза. Показать, кто тут самый главный трактор на делянке. Понимаешь, и Котова там будет. Кирилл кивнул. На гитаре будут бренчать многие, продолжил я. Но ты сбренчишь такое, чего никто из студенток еще не слышал. Затронешь струны их души, так сказать. Напишу тебе позже аккорды и слова нескольких песен. До сентября выучишь. Ладно, больше месяца впереди, сказал я. Приведи себя в порядок, Кир. Отжимания от пола, подтягивания. Ты сутулишься уже, как Артурчик. Так скоро у тебя, малый, и пузо появится. И одышка, как у старикана. Котовой это не понравится. Кир снова дернул головой. Постараюсь. Я хмыкнул и продолжил. От прогулок в компании Артура и Наташи Тороповой больше не отказывайся. Почему? Я. Помолчи, малый. Послушай меня. Я вскинул руку. Кир умолк. Ничем ты им сейчас не помешаешь, сказал я. Сомневаюсь, что у Наташи и Артурчика уже завертелся серьезный роман. Ходит, небось, под ручку и беседуют о победе коммунизма на просторах Антарктиды. Кирилл хмыкнул. Или обсуждают постановление съезда партии, какой он там был по счету, продолжил я. Свидание ты приятелю не испортишь, не переживай. А вот информацию о привычках и интересах Котовой у ее подруги раздобудешь. Понимаешь меня? Понимаю, сказал Кир. Вот и замечательно, малый. Знание – это сила. Запомни, или запиши. Твоя задача выяснить, что нравится Котовой, какую музыку она слушает, какие фильмы ей понравились, чем она занимается, когда не зубрит математику и не морочит тебе голову. Кирилл пожал плечами. Постараюсь, сказал он. Я покачал головой. Не нужно стараться, малый. Просто сделай. Хорошо. Но главная твоя задача, Кир, заявил я, поступить в институт, потому что тебе не понадобится ни песни, ни информации о Котовой, если ты провалишь хоть один экзамен. Это ты понимаешь? Понимаю, ответил Кириллу. А если в мехмашин не поступит Лена? Он нахмурил брови. Сомневаюсь, что мне так повезет, подумал я. Она поступит, малый, не переживай, сконцентрируй внимание на своих задачах. После беседы в саду мы с Кириллом пошли в дом. Там я вручил брату гитару и скомандовал: играй, пой. Кир неуверенно провел пальцем по струнам. Что случилось? Почему кричат? Запел он. Почему мой тренер завопил? Да просто. Я отметил, что играл мой брат неуверенно и неумело, но он старался и пел неплохо. Когда не пародировал хриплый голос Высоцкого, перед ужином я набросал на листах бумаги слова и аккорды 5 песен, устроил перед Киром и родителями показательный концерт. «Армия творит с человеком чудеса», — признал отец. Он задумчиво посмотрел на своего младшего сына. Я вручил брату страницы с песнями и сказал: «Вызубри наизусть, малый, проверю». Вечером мы с Киром прогулялись к соседям, Артур еще не вернулся с гулянки. Я позвонил Илье Владимировичу, напомнил Прохорову, что тот обещал замолвить словечко обо мне и об импортных полуботинках для меня в нашем универмаге. Директор швейной фабрики «Новосоветский луч» устало вздохнул. Он перезвонил через 15 минут. Все это время мы с Кириллом дежурили около телефона. Илья Владимирович сообщил мне, что завтра меня в универмаге встретит, будто родного сына или проверку из Москвы. Все, что требовалось от меня, это, чтобы я прихватил побольше денег и запомнил пароль. Здравствуйте, я от Прохорова. В понедельник я, как обычно, встал на рассвете. За минуту до того, как рядом с моим младшим братом зазвенел будильник. Кир приподнял голову, открыл глаза и недовольно зыркнул сперва на циферблат часов, а потом и на меня. Он пробормотал тихое ругательство, свесил с кровати босые загорелые ноги. На пробежку сегодня я отправился вместе со своим младшим братом. Кирилл повторил и мой комплекс упражнений на спортплощадке, а вот к яблоне он не пошел. Однако я еще не нанес стволу дерева и половину положенных утренних ударов, когда в сад явился Кир. Он принес две пары боксерских перчаток. Артурчик купил, пояснил мне происхождение перчаток младший брат. Хотел, чтобы я научил его драться. Я сменил грязные старые тряпки на приличный спортивный инвентарь. Из-под лобья взглянул на младшего брата. Увидел, как Кирилл решительно сжал зубы и встал напротив меня в левостороннюю стойку. Сразу же заметил в его позе несколько недочетов, но промолчал. Ударил перчаткой о перчатку и выставил вперед левую руку. В прошлой жизни мой брат, как и я, не перед учебой в институте, не будучи уже студентом, не делал зарядку и не устраивал по утрам пробежки. На втором курсе, вспомнил я, у него даже оформился небольшой животик. Я усмехнулся и подумал, а ведь и от Лены Котовой тоже бывает польза. «Здравствуйте», — сказал я, — «мы от Прохорова, продавщица обувного отдела», — поправила очки, строго взглянула на меня и на Кирилла, и жестом украшенной золотыми кольцами руки отправила нас в подсобное помещение, откуда мы через час вышли счастливыми обладателями двух пар югославских кожаных полуботинок, двух болгарских брюк, полосатого венгерского галстука и четырех чехословацких рубашек. Из универмага мы вернулись домой, я снова засел за учебу. Кирилл почти полчаса повертелся около зеркала, примерял обновки. Затем и он взял с тумбочки учебник физики за 9 класс, уселся рядом со мной, раскрыл учебник в начале первого параграфа и погрузился в чтение. До первого вступительного экзамена оставалось ровно 10 дней. Глава 16. Последняя неделя июля промчалась стремительно. Запомнилась она мне двумя походами к Варваре Сергеевне и посещением портного, где я выбрал единственную приличную ткань из предложенных и ужаснулся от стоимости своего будущего костюма. Сравнил ее с заработной платой своих родителей. А еще я выслушал рассказ младшего брата, в обществе которого на этой неделе проводил много времени, о его походе в кино в компании с Артуром и Наташей Тороповой. Кир выяснил, что Котова 10 лет занималась танцами во Дворце пионеров, любила мороженое, ненавидела запах рыбы, обожала фильм «Девчата» и музыку «Тхе Бятлис». Я прочел Кириллу серию лекций о правильном поведении в обществе женщин, и в обществе Котовой в частности. На этой неделе меня запоздало посетила мысль о том, что если в группе экономистов-первокурсников на этот раз окажется Лена Котова, то туда не попадет один из тех, кто был моим одногруппником в прошлой жизни. И этим кто-то могли оказаться и Артур Прохоров, что маловероятно с учетом связи его отца, и мой младший брат, и даже я. В группу наберут 25 человек. Конкурс в этом году, как я помнил, будет больше 3 человек на место. Елена Котова, по словам Тороповой, окончила школу без троек. Наташа заявила Кириллу, что ее подруга щелкала, как семечки, задачи по физике и по математике. А это значило, один из тех, кто поступил на экономический факультет в прошлой реальности, в этой реальности пролетит мимо мехмашина. 1 августа я побывал на первой примерке у портного, заказал себе строгий костюм, с классическими брюками и с однобортным блейзером. От всех этих модных сейчас клешей меня мутило не меньше, чем от голых щиколоток из будущего. Порадовался, что к 1 сентября уж точно обзаведусь привычной по прошлой жизни спецодеждой взрослого серьезного человека. В прошлой жизни я всерьез обдумывал вариант с походом на первый вступительный экзамен в парадной форме ВДВ, не в последнюю очередь из-за того, что экзамен назначили на 2 августа. Но тогда я отказался от этой идеи, а сейчас я ее даже не рассматривал. Вечером перед экзаменом я листал учебник математики и краем глаза наблюдал за тем, как Кирилл выбирал, какая из двух его новых рубашек лучше смотрелась с болгарскими брюками. Отметил, что брюки нам всучили в универмаге модные, слегка расклешенные, что радовало моего брата, но с полуботинками они смотрелись неплохо, да и стоили почти четверть маминой зарплаты. Происхождение денег на обновки я объяснил родителям щедростью директора швейной фабрики. Честно сообщил, что взял всю сумму на обновки у Ильи Владимировича. Папа поинтересовался, как и когда я рассчитаюсь Прохоровым, но я уклончиво ответил, что разберусь, и отказался от папиных 25 рублей, которые он мне протянул тайком от мамы. В среду вечером я наблюдал за своим младшим братом, затем, как тот с серьезным видом перешнуровывал по современному полуботинке и расправлял воротник на рубашке, отметил, что в обновках Кирилл выглядел взрослым мужчиной, не ребенком. В прошлый раз я перед первым вступительным экзаменом сильно волновался, хотя и не выказывал тогда свои эмоции перед младшим братом. В новой жизни я утром 2 августа тоже почувствовал волнение, но волновался не только из-за предстоящего письменного экзамена по математике, из-за него волновался в меньшей степени. Прошлое 2 августа 1973 года я запомнил хорошо, из-за тех самых ярких эмоций. Поэтому уже рано утром представлял, как через 1,5 часа увижу в институте множество знакомых по прошлой жизни лиц. После вылета из института я мало общался со своими бывшими сокурсниками, если не считать моей многолетней дружбы с Артурчиком Прохоровым. Но многих я помнил до сих пор, как и связанные с ними забавные, и совсем не забавные, события. Год с хвостиком студенческой жизни отложился в моей памяти таким же самобытным пластом воспоминаний, как и служба в ВДВ. Вот только завершились те два отрезка моей жизни по-разному. С армейской службой я попрощался без сожаления, а вот из студенческого общежития съезжал с грустью и с затаенной обидой в душе. Из мехмашины я вылетел по собственной глупости, так я считал теперь, и особенно сильно жалел об этом вылете в 1975 году, когда арестовали Кирилла. «Ну что, малый, готов?» – спросил я. Кирилл снова взмахнул расческой, поправил волосы, согласно нынешней моде прикрывавшие уши. «Готов?» – ответил он. Кир сунул расческу в задний карман брюк. «Волнуешься?» – спросил я. Поправил на плече лямку дедовской полевой сумки. «Немного», – ответил Кирилл. Он закусил губу. «Не дрейфь, малый», – сказал я. «Все будет нормально». Похлопал брата по плечу. «Еще вчера я вынашивал мысль о том, что закажу на утро такси, но уже к обеду отказался от этой идеи, наши люди в булочную на такси не ездят. Поэтому сегодня мы с братом, как и в прошлый раз, рано утром 2 августа пешком зашагали по единственной улице поселка, нарядные и взволнованные, щурили глаза от ярких лучей восходящего солнца, прошли мимо дома Павловых, перебрались через деревянный мост, направились к трамвайной остановке. С Артуром Прохоровым мы встретились около пятачка, где днем продавали пиво из бочки. Я увидел Артурчика еще через окно трамвая, и уже тогда понял, что-то пошло не так, потому что прекрасно помнил, каким модным парнем Прохоров явился на первый экзамен в моей прошлой жизни. Тогда он щеголял в новеньких голубых джинсах Леви Страусс и в синей джинсовой рубашке. Я и сейчас не забыл, с какой завистью на него посматривали советские абитуриенты, да и мы с Кириллом ему тогда тоже завидовали. Однако на этот раз Артурчик приехал в институт не в спецодежде американских рабочих, а в униформе советских начальников. В черных туфлях, в светло-сером костюме, в белой рубашке, с красным полосатым галстуком на шее и с комсомольским значком на левой стороне груди. Артур поочередно пожал наши руки. «Неплохо выглядишь», — сказал я. «Солидно». Кир согласился со мной, кивнул. Прохоров недовольно скривил губы, из чего я сделал вывод. Выбор наряда для похода на экзамен сделал не он. Около главного учебного корпуса Новосоветского механико-машиностроительного института мы встретили несколько говорливых компашек взволнованных абитуриентов. Лица этих парней и девчонок я не узнал, поэтому решил, что встретившиеся нам около мехмашины юные товарищи сегодня либо сдавали экзамен не для поступления на факультет экономики и организации машиностроительной промышленности, либо по итогам экзаменов окажутся в пролете. В вестибюле главного корпуса мы немного задержались. Кир и Артур рассматривали настенную мозаику и расставленные около стен скульптуры советских инженеров. Прошли мимо колонн, миновали лестницу на 2-й этаж. Я воспользовался послезнанием, минуя доску с указателями, повел парней к аудитории, где пройдет сегодняшний экзамен. В главном здании института я по-прежнему прекрасно ориентировался, несмотря на то, что бродил по нему десятки лет назад, смотрел на огромные окна с широкими подоконниками, заменявшими студентам во время перемен скамейки, прислушивался к скрипу паркетного пола под ногами, рассматривал массивные двери кабинетов и небрежно окрашенные в казенный зеленый цвет стены. Шум голосов известил, что мы двигались в правильном направлении. По пути нам все чаще попадались замершие около стены и около окон абитуриенты, которые листали учебники и тетради, пытались надышаться перед смертью. Встретил я и знакомых, своих бывших, будущих, соседей по общежитию. Парни меня, естественно, не узнали, хотя и проводили нас любопытными взглядами. Около входа в аудиторию собралась большая толпа, человек 70. На подоконниках я не увидел ни одного свободного места, не протиснуться было и к стенам. Там, на корточках, восседали нарядные абитуриенты. Здесь я обнаружил едва ли не всех своих сокурсников из прошлой жизни. В пяти шагах от двери аудитории стояли Наташа Торопова и Лена Котова, Артур и Кирилл сразу же устремились к ним. Справа от Котовой я увидел Женю Рукавичкину. Она беседовала с вечно улыбчивым Николаем Барсовым. Я раньше не знал, что Барсик окучивал свою будущую жертву еще до поездки в колхоз. Я вспомнил почти все имена тех парней и девчонок, кто учился вместе со мной в группе «Организация и нормирование труда». Прочие экономисты называли нас трудовиками, а вот имена летчиков и машинистов, экономика и организация машиностроительной промышленности и экономика и организация авиационной промышленности, отыскал в памяти далеко не все, хотя некоторых будущих студентов из этих групп я вспомнил по фамилиям и по прозвищам. Вместе с Киром и Прохоровым я отметился у восседавшей в коридоре за столом женщины, но к Котовой и к Тороповой не пошел. Под прицелом Лениных глаз прошел к восседавшим на подоконнике девчонкам, мне понравились их румяные колени, и завязал с ними разговор. «Кем будете?» – спросил я, трудовиками или летчиками. Девчонки встретили меня улыбками, приосанились. Ни одну из этих девиц я не вспомнил, поэтому бесстрашно флиртовал со вчерашними школьницами, не испугался последствий, сомневался, что встречу этих комсомолок в институте после 1 сентября, намеренно стал спиной к Котовой, но временами чувствовал между лопатками ее пристальный взгляд. С братом я провел серьезную беседу еще вчера, о нынешней ситуации, объяснил ему, что день экзамена не время для ревности и флирта с девчонками, втолковал Киру, что сегодня не имело значения, кому улыбался объект его влюбленности, четко объяснил брату правила поведения перед, во время и после экзамена, отметил, что он моим указаниям пока следовал. Двери аудитории распахнули по сигналу профессора Баранова, я хмыкнул, вспомнил, как засыпал меня Баран дополнительными вопросами на экзамене во время зимней сессии. Мелькнули коленки соскочивших с подоконников девчонок, загрохотали каблуки, раздались нервные смешки и взволнованное бормотание абитуриентов. Кир выполнил мою просьбу, отделился от компании Торопова-Котова и вместе с Артуром направился в третий ряд, не потопал по ступеням в верхние ряды вслед за Наташей и Леной. Я попросил вчера брата, чтобы на экзамене он смотрел на доску, а не за затылок Котовой. Сам я вслед за парнями не пошел, отправился на то же место, где сидел в прошлый раз, надеялся, что вспомню решение задач уже однажды решенного варианта. Но на своем месте я с удивлением обнаружил Колю Барсова. Парень встретил меня приятной, вызывавшей доверие улыбкой и дружеским взглядом небесно-голубых глаз. Я посмотрел с высоты своего роста на его аккуратный пробор в прямых, скрывавших уши русых волосах. Он будто перечеркнул мои планы на сегодняшний экзамен. Не вспомнил, где Барсик находился в аудитории в прошлый раз. Предположил, что он и тогда отирался около Рукавичкиной. Отыскал Женю Рукавичкину взглядом. По правую руку от нее обнаружил Лену Котову. Не девчонка, а настоящая заноза, подумал я, снова посмотрел на Николая Барсова, вспомнил, что недолюбливал этого скользкого типа в своей прошлой жизни, грозно нахмурил брови, постучал парня по плечу, сдрысни с моего места, Барсик, потребовал я, Коля взмахнул длинными ресницами, не убрал со своего лица улыбку, я Барсов, а не Барсик, сообщил он, мне плевать, как тебя зовут, сказал я. «Ты уселся на мое место». Ровный пробор Барсика изменил свое положение, теперь он виделся мне не косой линией, а минусом. «Где здесь написано, что это место твое?» – спросил Николай. «Если не встанешь, на счет три, – сказал я, – возьму тебя за ухо, сделаю тебе больно. Раз, два». Барсик снисходительно пожал плечами и взял со столешницы сумку. «Да, пожалуйста», – сказал он, – «присаживайся, мне не жалко». «Спасибо, Барсик, ты разумный человек». Я уселся на освободившееся место, не почувствовал угрызений совести. Вспомнил, что еще со второго полугодия первого курса, в прошлой жизни, при виде Барсика испытывал лишь одно желание – ударить этого слащавого гаденыша по печени или по почке. Подумал, если сегодня Котова заняла место Барсова около Рукавичкиной, то значит ли это, что в новой для меня реальности Барсик не обрюхатит Женю еще на первом курсе. Артурчик рассказывал, что Рукавичкина и Барсов прожили в законном браке только 3 года, Расписались они во втором полугодии первого курса, и уже на четвертом курсе Евгения не испугалась общественного порицания, подала документы на развод, потому что ее блудливый муженек не пропускал ни одной юбки, увивался едва ли не за всеми женщинами без разбору. Сидевший слева от меня паренек посмотрел на меня настороженно, едва ли не испуганно. Я подмигнул ему, положил на столешницу перед собой дедовскую сумку, не сказал соседу по парте, что явился он на экзамен напрасно. Я наверняка запомнил бы его конопатую физиономию, если бы проучился вместе с ним хотя бы пару месяцев. Взглядом отыскал внизу, в первых рядах, макушку своего младшего брата. Тот, как и обещал мне, не оборачивался, настраивался на решение примеров и задач. Зато сидевший рядом с Киром Прохоров вовсю вертел головой. Он будто изучал контингент, с которым соревновался за место на факультете экономика и организация машиностроительной промышленности. Он помахал мне рукой, толкнул в плечо Кира, тот не обернулся. За столами около доски расселась приемная комиссия во главе с профессором Барановым. Я вспомнил не всех помощников профессора, хотя точно видел их лица в прошлой жизни, во время учебы в мехмашине. Раскрасневшийся, наверняка от духоты, а не от коньяка, Баранов толкнул перед абитуриентами короткую речь, которую продолжили его ассистенты и коллеги. Помощники профессора втолковали нам правила проведения экзамена, немного попугали нас, на моего соседа по парте их угрозы подействовали. Рыжий побледнел, его лоб покрылся испариной, и тут же успокоили притихшую аудиторию тем, что конкурс на экономический факультет в этом году меньше, чем в прошлом, наши шансы на поступление выше, чем были бы год назад. Я снова прослушал уже известную мне информацию, выделил из нее три основных момента. Во-первых, времени на решение заданий у меня предостаточно. В прошлый раз я отсидел в аудитории примерно половину отведенных на экзамен часов. Во-вторых, мне достался, как и в прошлый раз, второй вариант заданий. Все же не напрасно я прогнал Барсика. В-третьих, свою оценку, и оценку младшего брата, я узнаю во вторник 7 августа. Списки с оценками абитуриентов вывесят в вестибюле главного корпуса института на информационном стенде. Я и сейчас помнил, с каким волнением в прошлой жизни отыскивал на приклеенных к стенду бумажках свою фамилию. Двойка рядом с фамилией означала, что следующие экзамены автоматически отменялись. «Ну-с, приступим», — заявил профессор Баранов. Он и зевнул, прикрыл рот ладонью. Его коллеги опустили исписанные мелом зеленоватые доски. Я взглядом отыскал свой второй вариант и прочел смутно знакомые фразы. В реку впадает приток. На притоке на некотором расстоянии от устья расположен пункт А. На этот раз я покинул аудиторию, когда на преподавательский стол положили свои работы Кирилл и Артур. С заданиями я справился еще полчаса назад. Несколько раз их перепроверил. Проигнорировал жалобные взгляды рыжего соседа. Парень явно не осознавал, что являлся моим конкурентом за вожделенное место в мехмашине. В прошлый раз я никому задачки тоже не решал. Кир и Артур дожидались меня около окна, любовались видом на соседнее крыло здания. Парни увидели меня, рванули мне навстречу. Кирилл нервно покусывал губы. «Написал?» – спросил он. «Конечно», – ответил я. «Ерундовые задачки». Мой младший брат вздохнул. «А я четвертое и пятое задание неправильно решил», – сказал он. «Мне так кажется, а может и с третьим не справился, там такой дурацкий пример был». Кирилл махнул рукой, он покачал головой и сообщил: «Похоже, осенью я пойду в армию». Глава 17. Котова и Торопова сдали свои работы по математике раньше нас. Я видел, как они спустились по ступеням с верхних рядов и положили на преподавательский стол свои работы. Кирилл и Артур сказали, что не застали их в коридоре около аудитории, поэтому парни не просили, чтобы мы задержались. Нам некого было ждать. Мы не спеша зашагали по пустым коридорам к выходу из главного корпуса мехмашина. Мой младший брат пребывал в подавленном состоянии, а Артур злился из-за своего наряда. Он снял и запихнул в карман галстук, пиджак Прохоров нес в руках, а я вспоминал результаты вступительных экзаменов из моей прошлой жизни. Тогда я получил 5 за письменный экзамен по математике. Устный экзамен по тому же предмету я сдал на хорошо, физику с трудом, но все же вытянул на 4. Артурчик заработал тогда 3. Кирилл отработал на тех экзаменах лучше нас. 1 балл мой брат потерял только на устной математике, 2 других экзамена он сдал на отлично. Прохоров заработал в тот раз самый низкий средний балл, его я сейчас и взял за проходной. В прошлой реальности средние оценки в 4 балла было достаточно для поступления, но теперь в уравнение добавилась новая переменная, напомнил я сам себе, Лена Котова. Лену и Наташу мы не встретили и в вестибюле, там бродили рядом со статуями лишь два паренька, которые сдали свои работы на пару минут раньше меня. Меня этот факт порадовал. Я не испытывал желания слушать девичий щебет, но Кирилл и Артур озирались по сторонам, они явно искали взглядами не скульптуры советских инженеров. Парни переглянулись. Прохоров пожал плечами. Мой младший брат невесело усмехнулся. Я поправил на плече лямку сумки и двумя руками толкнул тяжелую дверь, что отделало нас от яркого солнечного света и от пропитанного выхлопными газами уличного городского воздуха. Я шагнул на уже нагретые солнцем ступени. Следом за мной из здания вышел Кир. Последним покинул главный корпус мехмашина Прохоров. Парни зажмурились, убедились, что Торопова и Котова не дожидались их и на улице. Разочарованно выдохнули. У Кира снова поникли плечи, будто он вновь вспомнил о прошедшем экзамене. Прохоров потер усы, махнул пиджаком, отогнал от себя большого шмеля. В атмосфере провала и трагедии мы зашагали к трамвайной остановке. Артурчик уже предупредил нас, что в поселок не поедет, хотя в прошлый раз во дворе его бабушки мы втроем обмыли первый экзамен. «Жарко», — выдохнул Артур. Ветер сменил направление, он донес до нас ароматы хмеля и солода. Мы дружно повернули головы, взглянули на желтую бочку на колесах, рядом с которой выстроилась очередь из абитуриентов Новосоветского механико-машиностроительного института и из случайных прохожих. Четверо счастливчиков уже держали в руках наполненные пенным напитком граненые кружки. Они выглядели радостными, даже во мне пробудили зависть. Я заметил на бочке табличку «Требуйте долива пива после отстоя». Разглядел и набитое на бочке через трафарет меню, рядом с хмурой женщиной в грязно-белом фартуке, наполнявшей кружки пивом для новых счастливчиков. 0,5, 20 коп, 1,0, 40 коп. «Может, по пиву?» – озвучил наши общие мысли Прохоров. Он взглянул на меня. Кир похлопал руками по пустым карманам своих брюк. «Хорошо бы», — вздохнул он. «Не возражаю», — сказал я, и призывно махнул рукой. Мы заняли очередь, стали в самом эпицентре дразнящих запахов. Парни завели между собой разговор на отвлеченную тему, но он явно не клеился. А я посматривал на советских граждан, поглощавших пенный напиток из наспех промытых тонкой струйкой воды кружек, и размышлял о том, что жить без интернета все же спокойнее. О большинстве инфекционных заболеваний, что передавались воздушно-капельным путем, нынешние люди в большинстве своем и не слышали, и не представляли, что через общую посуду реально заполучить чесотку, герпес, гепатит А, ОРВИ, столбняк, газовую гангрену, бруцеллез и прочие труднопроизносимые болезни. «Меньше знаешь, крепче спишь», — подумал я, смахнул со лба капли пота, наблюдал за тем, как продавщица отсчитывала сдачу очередному шагнувшему к ней измученному жарой и жаждой гражданину. Видел, как получивший в руки кружку с вожделенным напитком юный абитуриент ловко сдул на землю пивную пену. Его приятели встретили этот жест восторженными криками. Мелкими шагами мы с парнями неторопливо, но неотвратимо приближались к стулу продавщицы и к заветному кранику. Наконец, и я протянул женщине трешку, получил сдачу липкими монетами и три кружки с пахучим напитком. Я ссыпал мелочь в сумку, не пересчитал ее. Кир и Артур тут же забрали у меня свои долгожданные порции. Впрочем, за получившим бокалы счастливчиком мы не присоединились, отошли от желтой пивной бочки в тень под густую крону каштана, проигнорировали завистливые взгляды все еще томившихся в очереди под палящими солнечными лучами мужчин. «За ВДВ», — объявил я, — «с праздником, пацаны», — отсалютовал парням бокалом. «За ВДВ», — нестройным хором повторили Кирилл и Артур. С нескрываемым удовольствием мы проглотили по три глотка горьковатой прохладной жидкости и по букету случайных неизвестных инфекций. Я не почувствовал в советском пиве вкусов димедрола и стирального порошка, о которых в прошлой жизни предупреждали интернетовские статьи. В насыщенном пивном вкусе затерялись и привкусы инфекций. «Хорошо», — снова озвучил наши мысли Артурчик. «Неплохо», — согласился я, «а главное, вовремя и к месту». Мой младший брат не поддержал наши восторги, он тоскливо вздохнул. «Серый», — произнес Кирилл, «а что будет, если я за сегодняшний экзамен получу двойку?» Я пожал плечами и сказал, «Ничего хорошего не будет, малый, оценку, в теории, ты можешь и оспорить, вот только вряд ли от этого будет толк». Я тут же добавил, «Но ты рано задумался об апелляции, Кир, не паникуй раньше времени, брат, дождемся результатов экзамена», и тихо произнес, «а там уже решим, что и как мы сделаем. Домой мы приехали раньше родителей». Кирилл наспех пообедал, прихватил со стола учебник математики и заперся в спальне. На этот раз мы с ним не отмечали день ВДВ, как в той моей прошлой жизни. Я слышал, как Кирилл вечером отчитывался перед мамой, та его успокаивала, повторяла Киру мои слова о том, что он рано паникует. Ни в пятницу, ни в выходные мой младший брат не ходил ни на речку, ни на главную площадь. После пробежки вокруг поселка и комплексов упражнений он брал книгу, свои школьные конспекты и закрывался в спальне. Не отвлекал его в эти дни от учебы Прохоров. Артур не наведался в поселок к бабушке даже в выходные. В понедельник Кир не вытерпел. Сразу же после утренних процедур он с еще влажными после душа волосами поехал в институт, хотя я говорил ему, что результаты экзамена обнародуют только завтра. К полудню мой брат вернулся, хмурый, раздраженный, буркнул мне в ответ, что пока не повесили. От обеда Кирилл отказался. Он сгреб в охапку учебники и уселся на кровати. В ночь с понедельника на вторник мой брат почти не спал. Я просыпался, слышал, как он ворочался на кровати. Во время утреннего спарринга Кирилл выглядел вялым и неуклюжим. Он пропустил два простеньких удара, я прервал схватку и отправил его в душ. Еще вчера мы определились со временем поездки в мехмашин. Кир терпеливо дождался его, не поторапливал меня. На условленном месте, около бочки, мы Прохорова не встретили, хотя и опоздали на четверть часа. Кирилл указал на главный корпус института и сказал, «Наверное, он уже там». Я посмотрел на брата, тот нервно покусывал губы, и предложил, «Давай проверим». Мехмашин нас встретил громким рыданием абитуриенток. Мы свернули к главному зданию института и увидели. Две тощие девицы сидели на ступенях около главного входа, оглашали окрестности жалобным воем, размазывали по щекам слезы. Девчонок безуспешно утешали приятели и приятельницы. Но плачущие девицы не прислушивались к чужим увещеваниям. Они трясли головами и некрасиво расставленными в стороны коленками, безостановочно подвывали и хлюпали носами. Мы прошагали мимо них по ступеням. Я отметил, что два конкурента выбыли из борьбы. Заметил, что у моего младшего брата влажно блеснули глаза. Я пропустил Кира вперед и вслед за ним решительно вошел в вестибюль здания. Толстые двери отсекли нас от завываний несостоявшихся студенток. «Повесили», — произнес Кир. Он указал на информационные стенды, рядом с которыми толпились абитуриенты. Парни и девчонки заглядывали друг другу через плечо, толкали в спины, оттесняли в стороны. Одни абитуриенты отходили от стендов, радостно улыбаясь. Другие озадаченно потирали носы и подбородки. К завываниям голосивших на улице девиц присоединила свой пока еще тихий голос очередная потерявшая надежду на поступление в этом году симпатичная златовласая комсомолка. Заметил я и смахивавшего слезы со щек паренька, тот рыдал беззвучно, подергивал острыми плечами. «То ли еще будет», — подумал я, когда 21 числа вывесит списки зачисленных на обучение. Остановился за спинами абитуриентов, поверх их голов взглянул на листы с фамилиями и оценками. Первой мне бросилась в глаза пятерка Елены Котовой. Она будто сразу сообщила, что чуда не случится. Эта большеглазая девица останется элементом хаоса, нарушавшим формулу известного мне будущего. Я снова заскользил взглядом по страницам и по строкам, увидел пятерку и напротив фамилии Артурчика. Подумал, что результат резонный. В этой реальности Прохоров не пережил накануне экзаменов известие о смерти отца и похороны. Я убедился, что оценка моих математических успехов осталась неизменной, в чем почти и не сомневался. Подсознательно был уверен, что получу за первый экзамен отлично. Повел глазами вниз, услышал, как справа от меня тихо выругался Кирилл, и тут же нашел в списках оценку успехов моего младшего брата. «Тройка», — устало выдохнул Кир. Он покачал головой, печально вздохнул. А мне на ум пришло странное ругательство. «Котова, Артурчика мы не дождались. В начале второго направились к трамвайной остановке. Не дрейфь, малый», — в очередной раз повторил я. «Тройка — положительная оценка. Шансы на поступление остались, и пока еще неплохие. Два экзамена впереди. Выброси из головы всю ерунду, и думай только о физике и о математике». Я размахивал руками, словно дирижировал оркестром. Кирилл кивал головой, покусывал губы. «Я в тебя верю, брат», — говорил я. «Ты справишься». В среду 8 августа мы обошлись без утреннего спарринга, ограничились пробежкой и занятиями на спортплощадке. После душа Кир наскоро перекусил и засел за учебники. Сегодняшний экзамен начинался во второй половине дня. До похода в институт мы с братом пообедали. Кирилл мельком взглянул в зеркало на свой наряд и поторопил меня. Плечо к плечу мы вновь зашагали по улице Речная в направлении деревянного моста и трамвайной остановки. Я придерживал рукой дедовскую сумку. Кир покусывал губы. Ветер подталкивал нас в спины. Солнце пряталось за облаками и не слепило нам глаза. Птицы насвистывали походный марш, создавали нам рабочее настроение. Прохорова мы встретили около заасфальтированной площадки, где уже выстроилась большая очередь к желтой пивной бочке. Артур выбросил недокуренную сигарету и сходу извинился перед нами за то, что не подождал нас вчера. Оправдался Прохоров тем, что у него внезапно появились некие дела. Мой младший брат кивнул в ответ на оправдание Артурчика, рассеянно взглянул на спины девиц, спешивших к зданию мехмашина. Мы вдохнули растворенные в воздухе ароматы солода и хмеля, направились к институту. На ходу я перечислил парням все найденные в памяти привычки и предпочтения профессора Баранова, те, что касались его поведения на экзаменах. Объяснил парням: Баран ненавидел, когда студенты выдерживали паузы перед ответами, не любил он и дерзких студентов. Артурчик слушал меня вполуха, рассматривал ноги топавших впереди нас девчонок, но Кирилл уловил каждое мое слово, это я видел по его взгляду. Около ступеней главного здания института женских рыданий мы в этот раз не услышали, экзамен пока не начался, хотя увидели большую группу своих конкурентов, что успокаивали себя торопливым вдыханием табачного дыма. Вслед за мной Кирилл и Артур прошли по вестибюлю, не задерживаясь рядом с информационными стендами. Я уверенно повел их к нужному нам сегодня кабинету, ориентировался на свои воспоминания, а не на голоса бродивших по коридорам абитуриентов. Номер аудитории, где будет экзамен, я не вспомнил, но путь к ней прекрасно представлял, словно лишь вчера там отвечал на вопросы профессора Баранова. Вскоре я убедился, что память меня снова не подвела. Все чаще нам встречались сидящие на подоконниках хмурые молодые мужчины и румяные от волнения девицы. Опять я увидел своих бывших, а может и будущих соседей по общежитию. На этот раз мы обменялись с парнями приветствиями, будто почувствовали родство душ после прошлого экзамена. Я не заметил, чтобы абитуриентов стало значительно меньше, в сравнении с прошлым разом. Отыскал взглядом рыжего парня, рядом с которым писал математику. Заметил девчонок с красивыми коленками, которых развлекал на прошлой неделе. Встретил Калю Барсова и Женю Рукавичкину, они вновь активно общались. Увидел Лену Котову и Наташу Торопову, они помахали нам руками. Артурчик поспешил к ним, но мы с Киром лишь кивнули девчонкам, младший брат следовал моим наставлениям. Отметились у сидевшей за столом молодой женщины и отошли за поворот, откуда Кир не мог посматривать на глаза Котовой. «Настраивайся на экзамен, малый», — сказал я, — «и не кусай губы, все будет хорошо, но только если ты успокоишься и поведешь себя в присутствии Баранова правильно».